Глава 4. На кухню я выходил на цыпочках. Настасья еще спала. Крепко, можно сказать, мертвым сном, как и положено спать человеку, у которого позади был нелегкий день и нелегкая ночь. Конечно, часа через два с небольшим ее уже ждали на Путиловском, потом на совете инвесторов, потом у поверенного, но еще хоть немного отдыха она точно заслужила. А уж позавтракать я смогу и сам, тем более что есть почему-то до сих пор не хотелось. Так что я вскипятил чай прямо в кружке магии, чтобы не шуметь плитой и чайником, и уселся за стол у окна. Солнце уже поднялось над крышами, ржавыми, угловатыми и абсолютно одинаковыми. Они нестройными рядами выстраивались до самой зелени вдалеке. Ничего примечательного я так и не разглядел. Да и вряд ли стоило ожидать каких-то особенных видов с кухни маленькой квартирки на рабочей окраине. Настасья могла бы позволить себе жилье куда солиднее, но то ли экономила, то ли стеснялась, а скорее просто не желала тратить даже лишние минуты на дорогу из Елизаветина или откуда-то из центра города. По сравнению с коммуналками на нижних этажах, в которых ютились по несколько семей, однокомнатная квартира под крышей считалась чуть ли не императорскими покоями. Но, на мой вкус, конечно же, выглядело скромнее некуда. И все же мне тут нравилось. За несколько месяцев стены будто успели запомнить Настасью, перенять ее привычки и буквально стать родными. Все лежало на своих местах, чисто, аккуратно, прибрано. Хозяйка явно не позволяла себе разводить пыль по углам, хотя наверняка появлялась дома только к ночи. Рабочие дворы за окном еще даже не начали просыпаться. Кругом было настолько тихо, что я через открытую форточку даже смог услышать бормотание радио кого-то из соседей. Не очень отчетливо, конечно, немного мешал легкий ветерок над крышами, да и сам простенький аппарат иногда сбивался, будто заикаясь, и щедро насыпал помех. И все же большую часть слов мне удалось разобрать. Похоже, какой-то очередной новостной выпуск. В последнее время они переполнили все радиостанции, включая музыкальные. Даже беззаботная молодежь теперь куда больше волновали новости. Политика и реформы Государственного Совета, армия, экономика. Но в первую очередь, разумеется, война. И именно о ней сейчас и говорил диктор. До нас с дедом слухи с фронта доходили обычно на день-два быстрее, чем по официальным каналам, да и основания, скажем так, доверять источникам были куда солиднее. Так что ничего неожиданного я не услышал. Армия Рейха продвинулась еще дальше на восток и заняла практически весь левый берег Вислы. Пока держалась только Варшава. Слишком уж хорошо местные вояки укрепили город. И слишком много в столице царства польского было одаренных. Тем не менее, даже им сейчас приходилось несладко. Германские генералы не только согнали туда чуть ли не пару сотен панциров, но и активно использовали авиацию. Непривычные могучие дирижабли, которые без особого труда могли сбить опытные боевые маги, а аэропланы. Крохотные юркие машины, одинаково хорошо годившиеся для разведки и для расстрела пехоты на марше, и даже для забрасывания бомбами окопов и укреплений. Конечно, и у Рейха счет потерь шел на десятки единиц и воздушной, и наземной техники. Однако дед рассказывал, что часть аэропланов оказалась таинственным образом практически неуязвима к магии. Как именно догадаться, несложно. Впрочем, по радио об этом почему-то предпочитали умалчивать. Вряд ли не знали. Скорее получили строгое указание сверху не разводить панику. Так или иначе, расклад сил пока выглядел не то чтобы удручающе. Но уж точно не радостно. Рейх каким-то образом смог подготовиться к войне, нагрепав целую тучу современной смертоносной техники, включая гиганта вроде того же Бисмарка. А штаб императорской армии либо знал обо всем этом слишком мало, либо не знал вообще. Кто-то в военной разведке обделался по полной. Впрочем, я скорее поставил бы на то, что и тут поработали орловские прихвостни. Среди названных Куракином предателей было немало армейских чинов. И теперь Багратион о чем задумался? От неожиданности я едва не подпрыгнул. Видимо, радиола где-то за окном заглушила шаги, и Настасья прокралась на кухню незаметно. Оборачиваясь, я ожидал увидеть ее в простыне, а может, и вообще в чем мать родила. Да только она уже успела спрятать всю красоту под халат. Не самый длинный, но скорее не соблазнительный, а забавный. Из недорогой ткани, ярко-красный, с какими-то китайскими мотивами. Бамбук, панды в соломенных шляпах и бессовестно толстые человекоподобные тигры в свободных шароварах. Впрочем, даже такое Настасью ничуть не портило. Наоборот, добавляло какой-то уютной притягательности. На мгновение мне даже захотелось вышвырнуть из головы новости из-под Варшавы и всякие мысли о войне, а заодно и плюнуть на работу и совещание, оставить на подоконнике кружку с чаем подняться и... Вот только выражение лица Настасьи ни к чему подобному, увы, не располагало. Она нахмурилась, подперла плечом дверной проем и смотрела так, будто застукала меня за чем-то предусудительным. «Новости слушаешь, да?» «Да так, чай пью». Я неопределенно пожал плечами. «Сижу, не хотел тебя будить». «Я тоже все время слушаю благородие. Иногда даже ночью просыпаюсь». Настасья поджала губы и шумно выдохнула через нос. «Если бы не работа, наверное, вообще бы уже умом тронулась. Страшно». «Сейчас всем страшно, Настюш». Я поднялся со стула. «Все будет хорошо. Может, не сразу, но точно будет». «А ты уедешь в Варшаву?» Настасья шагнула навстречу и ткнулась мне в грудь рыжей макушкой. «Тебя ведь могут затребовать в армию. Ты очень сильный. Я знаю, поэтому могут». «Но пока они затребовали», — усмехнулся я. «Правда, в моем случае спокойная жизнь не светит даже в столице. Вот этого я и боюсь. Ты у меня такой благородие, вечно куда-то довлезешь. А мне только сидеть да ждать». Настасья задрала голову и посмотрела мне в глаза. «Ты хоть немного представляешь, что дальше?» «Дальше...» Я чуть отстранился и прислушался. Ничего не изменилось. Все так же молчали ржавые крыши за окном, и все так же бормотало соседское радио. Возникшее странное чувство относилось вовсе не к шуму, да и шума на самом деле никакого и не было. Просто за мной приехали. Или... Нет, все-таки приехали. «А дальше, Настюш, мне придется тебя покинуть». Я осторожно пригладил непослушную рыжую шевелюру. «Потому что где-то через 5 минут около твоего дома остановится машина, в которой сидит мой дед. И он будет очень недоволен, если меня придется ждать. Я из вредности поворчу, но потом сдамся и поеду с ним. Неважно куда, по делам». На мгновение показалось, что Настасья сейчас обидится. Но мои слова, похоже, вызвали у нее больше любопытства, чем справедливого возмущения. «Как это так, благородие?» — недоверчиво спросила она. «Все расписала раз и два. Ты что, еще и будущее видеть научился?» «Нет». Я заставил себя выпустить Настасью из объятий и поплелся в прихожую надевать ботинки. Деда почувствовал даром, а про остальное догадался. Старик просто так не приедет. «Ясно». В голосе Настасьи все-таки прорезалось недовольство, которое она, впрочем, оставила при себе. Неловко поцеловала на прощание и даже попыталась улыбнуться, закрывая за мной дверь. Шагая по лестнице, я пару раз на полном серьезе думал плюнуть на все и вернуться хотя бы еще ненадолго. Но с деда осталось бы вытащить меня из квартиры силком. Он сидел в машине один, на месте пассажира. Скорее всего, уже отпустил шофера. Я ни разу не видел, чтобы дед водил сам. Может, вообще не умел, но спрашивать я, понятное дело, не собирался. Так или иначе, он дожидался меня в одиночестве. А это означало, что поехать мы можем только в одно место. «Мог бы побыстрее», — беззлобно проворчал дед. «Но имею же я право на личную жизнь, в конце концов». «Нет, не имеешь. Как наследник рода Горчаковых и человек, который сейчас обладает большим влиянием, чем любой министр, не имеешь». Дед откинулся на спинку сиденья. «Впрочем, если уж на то пошло, я бы не отказался от здоровых рыжеволосых бастардов». «Дед». «Вот именно что, дед, а пора бы уже стать и прадедом, а у тебя на женитьбу нет ни времени, ни похожего желания. Страна вступила в войну, и одному богу известно, чем все это закончится». Дед протяжно вздохнул. «Случись что, незаконно рожденный наследник все таки лучше, чем вообще никакого». «Ты хоть представляешь, насколько это отвратительно звучит?» — усмехнулся я, заводя мотор. «Мы едем в...» «Да, именно туда», — кивнул дед. О конечной точке он не любил говорить, даже наедине. То ли считал, что нам уже пора бы учиться общаться исключительно ментально, то ли настолько опасался слежки или чего-то в этом роде. Впрочем, как раз тут я его стремление к секретности полностью разделял. «Может, и отвратительно», — продолжил дед. «Но сейчас любой сильно одаренный, моложе моего возраста, рискует загреметь на фронт со всеми вытекающими». «Думаю, Павлу я пока еще нужнее здесь». Я вывернул руль, выезжая из двора на дорогу. «Хотя некоторые наследники родов сейчас рвутся за Вислу добровольцами». «Надеюсь, ты не собираешься последовать их примеру», — фыркнул дед. Я уже задавал себе этот вопрос не раз и не два, и не то чтобы ответ мне нравился, Однако другого не было. Да, пожалуй, быть не могло. «Нет, не собираюсь». Я крутанул ручку, чуть опуская стекло. Хоть пылкие барышни в кулуарах теперь легко бросаются словами вроде «трус» или «предатель». «К черту пылких барышень!» Дед сердито засопел. «Ты полководец, а не солдат. Нравится тебе это или нет? И принесешь в 1000 раз больше пользы, оставаясь в столице. Я уже не говорю, что сейчас даже одаренный 1-го класса может поймать пулю и совершенно идиотским образом скончаться, попав под глушилку. В общем, мне приятно слышать, что пример покойного графа Орлова тебе хоть чему-то научил». «Именно так, хотя отбиваться от болтунов с каждым днем все сложнее. Можно сказать, война сейчас становится модной», — поморщился я. «Даже его величество на приемах щеголяет в мундире гвардейского егерского полка». «Вот как? А что ты сам обо всем этом думаешь?» Дед прищурился, глядя на меня, и вдруг махнул рукой. «Впрочем, ладно. Ты ведь понимаешь, ради чего я оторвал тебя от столь приятных дел?» «Нет», — пожал я плечами. «Но вариантов немного». «Как обычно, только на этот раз все куда серьезнее». Дед пригнулся ко мне и чуть понизил голос. Точно нас могли подслушать. «Кажется, я теперь знаю, как делают штуковины, которые могут превратить меня в бездарную столетнюю развалину».